Глава 45. Ольга. «Мне больно!» — прошипела я, вырывая руку. «Это еще ничего не доказывает. Откуда нам знать, что артефакт настоящий, и что на него не воздействовали магическим образом? Его сотни лет не показывали никому. Кто знает, может, это качественный муляж?» По мере того, как я говорила, Айрвон Руил бесился все сильнее. Если моя юридическая карьера полетит дракону в технологическое отверстие, можно будет мастер-классы открывать, как вывести из себя императора. Уже два правителя в моей коллекции. «Кольцо настоящее!» — процедил сквозь зубы эльф, указывая на пентаграмму под нашими ногами, которая, в отличие от его ушей, даже не попыталась покраснеть. Жаль. Переходим к плану «Б». «Допустим». Кивнула я, соглашаясь. «Но тогда камень истины должен светиться золотым, а не бледно-апельсиновым цветом. Я прошу проверить, как поведет себя кольцо в чужих руках». «Не вижу в этом смысла». Заметно занервничал Тедерик. «Почему же? Смысл как раз и есть. Мне, например, как дракону, встретившему свою истинную пару, любопытно». Первым поднялся со своего места Абилард. «Мне тоже». Усмехнулся владыка Самаэль и вместе с Эртруаром покинул свою ложу, направляясь к нам вслед за драконом. «Позволите, ваше величество?» Лард требовательно протянул руку. «Даю слово, верну в целости». Скрипнув зубами, эльф стянул с пальца кольцо и передал его наследнику третьего мира. «Не могли бы вы все отойти от нас с Ольгой подальше?» попросил он, вставая рядом со мной. «Не переживайте, мне нет нужды присваивать себе реликвию». Как только эльф отошел на достаточное расстояние, Абилард надел артефакт. «Невозможно!» — взревел Айрвон Руил, когда камень вновь засветился. «В этом я с вами согласен», — хмыкнул дракон, снимая кольцо и передавая его Самаэлю. «Моей парой Ольга быть не может. Тем не менее, вы все видели своими глазами. Есть у меня одно предположение, почему так вышло, но я его озвучу позже». «Неожиданно», — рассмеялся владыка, в чьих руках камень впервые среагировал на меня бледно-розовым. «Похоже, у меня появилась неучтенная дочь». «Вы уникальный случай, Ольга». «Эртруар, примерь теперь ты». Он протянул кольцо герцогу и подмигнул. «Готов поспорить, сейчас окажется, что Ольга и твоя пара». «Ну вот, что я говорил». В зале повисла напряженная тишина. Эльф слился лицом с волосами, и только глаза сверкали серебром на фоне налившихся кровью зрачков. «Жуть какая, я теперь неделю спать не смогу». «Этого не может быть». Ошеломленно повторял он. «Конечно, не может», — подтвердил владыка Пятого мира. «Истинная пара — союз двух сердец, но никак не четырех, а то и большего количества. Айрвон Руил, скажи, что будет, если артефакт возьмет в руки гном или маг? У них ведь нет истинных пар». «Кольцо не отреагирует», — не слишком уверенно ответил правитель. «Давайте проверим, раз уж начали. Похоже, главного демона эта ситуация даже забавляла. Пелагея, поучаствуйте в эксперименте». «Не могу, я полукровка, мой дед был дроу». Пупсик заправила волосы за уши, демонстрируя удлиненные кончики. «Не знал. В таком случае...» Самаэль прошелся взглядом по ложам. «О, Тедерик, присоединяйтесь к нам. Вдруг окажется, что Ольга и ваша судьба». «Ни за что. Я отказываюсь участвовать в этом балагане, это возмутительно. Во что вы превратили совет?» «За что боролся?» — мстительно подумала я, подмигивая едва не задохнувшемуся от такой фамильярности Голденбергу. «Позвольте, тогда я поучаствую». Донесся из центральной ложи голос Леонида Быстрова, а спустя несколько мгновений спустился и сам некромант. «А Лео что здесь делает? Да еще и от четвертого мира?» Однозначно без вмешательства девчат не обошлось, раз их мужчины собрались на совете. Тогда где мой медвежонок? Почему не пришел меня спасать? Вот возьму, обижусь и выйду замуж. Женихов вон сколько набралось». Оглушительную тишину, повисшую в зале, стоило только кольцу скользнуть на палец Быстрова, разорвал мой истеричный хохот. Схватившись за живот, я согнулась пополам, а потом и вовсе уселась на пол. На эльфа было жалко смотреть. От его былой самоуверенности не осталось ни следа. Похоже, кому-то не улыбалась перспектива быть не единственным в гареме, которым я обзаводилась у всех на глазах. «Один кровный родственник и четверо истинных. Рекорд!» — хмыкнул Самаэль, забирая у некроманта кольцо. «Владыка, разрешите обратиться к вам с просьбой?» — заговорила я. «О чем ты хочешь попросить, неучтенное дитя мое?» «Из всех присутствующих вы единственный, у кого истинная пара высшей расы. Быть может...» «Хочешь, чтобы я позвал на совет владычицу Лилит, чтобы проверить, как кольцо истины реагирует на настоящую истинную пару?» «Именно так». «А что, мысль дельная». «Я против», — поднялся с места Тедерик. «Вы уже использовали свое право плюс один на присутствие на совете герцога Эртруара». «Как наследник третьего мира, я, пользуясь своим правом плюс один, приглашаю правительницу пятого мира Лилит присутствовать на совете», — вмешался Абилард. «Возражаю», — прозвучало от Айрвенруила. «Поддерживаю», — донеслось из шестой ложи. Оказывается, там кто-то все это время отмалчивался. «Поддерживаю», — подозрительно знакомо прорычали с четвертой. Но как бы я ни присматривалась, не могла разглядеть, кто там такой загадочный от оборотней. «Возражаю», — не собирался уступать Голденберг. «Поймите меня правильно, владыка Самаэль. Мы не можем прерывать совет, чтобы дождаться, когда владычица прибудет из пятого мира, а это может быть не скоро». «Я рад, что вы так печетесь о нашем времени, Тедерик. Если дело лишь в этом...» Кивнул демон и прокрутил на пальце кольцо истины. «Я поддерживаю право наследника третьего мира на плюс один». Большинство проголосовало «за». Отступив за пределы пентаграммы, владыка сделал пас рукой, открывая портал. Гостиную белки я узнала сразу по кислотно-розовому дивану, с которым у принцессы демонов была связана отдельная история. А потом увидела и саму владычицу. «Дорогая, совету нужна твоя помощь», — улыбнулся демон с любовью, глядя на супругу. Поставив на журнальный столик кружку, что держала в руках, Лилит изящно поднялась с дивана и, поправив несуществующие складки на платье, шагнула в портал. Прежде чем он закрылся, я успела увидеть своих подруг. «Мы с тобой», — услышала я в голове голос Марго. «Все будет хорошо, доверься своему...» Портал захлопнулся. И расслышать окончание послания я не успела. Но даже этого было достаточно, чтобы в глазах предательски защипало. Я знала, что девчата не останутся в стороне. Наверняка присутствие Абиларда, Руара и даже Лео — их рук дело. Тем временем Самаэль взял Лилит за руку, и кольцо истины вновь засветилось. На этот раз — золотым.